14. Глава называется «Процесс творения». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Намо. Намо. Нама. Перед Господом, главой рода Яду, который недосягаем для непреданных. Господь, верховный наслаждающийся духовного и материального миров, однако сам он наслаждается в своей обители в духовном мире. Ему нет равных, ибо его трансцендентные богатства несметны. Я в почтении склоняюсь перед Господом. Я в почтении склоняюсь перед Господом. Главой рода Яду, главой рода Яду, который недостигаем для непреданных, который недостигаем для непреданных. Господь, верховный наслаждающийся, Господь, верховный наслаждающийся духовного и материального миров, духовного и материального миров. Однако сам он, однако сам он наслаждается в своей обители в духовном мире, наслаждается в своей обители в духовном мире. Ему нет равных, ему не равны, ибо его трансцендентные богатства несметны. Ибо его трансцендентальные богатства несметны. Трансцендентальные богатства несметны. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупада. У трансцендентных проявлений Верховного Господа Шри Кришны две стороны. Он всегда находится подле своих чистых преданных, становясь то членом рода Яду, то другом Арджуны, то соседом жителей Вриндавана, то сыном Нанды и Ишоды, близким другом Судамы, Шридамы и Мадхумангалы, возлюбленным девушкам в Раджабхуми и так далее. Так проявляется его личностный аспект. В своем безличном аспекте он излучает беспредельное и всепроникающее сияние – Брахма-джойти. Части проникающего Брахма-джойти, подобно солнечным лучам, находятся под темным покровом Махаттатвы. И эта ничтожная часть носит название «материальный мир». В материальном мире бесчисленное множество вселенных, подобно той, где находимся мы. И в каждой из них сотни и тысяч планет, похожих на нашу. Материалисты в той или иной степени очарованы этой беспредельно распространяющимся сиянием Господа, но преданных больше интересует его личностная форма, из которой проистекает все сущее «Джанмадья Асья Ятага». Как лучи солнца исходят от солнца, так Омагьян Тимиран Хасья Генан Джана Шалакая Чакшурун Миритам Гена Тайшмай Шри Гурве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясана Прабхупадасья Туштае Санкиритана Правритяртхам Ихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, здесь большой такой прекрасный комментарий Шрилы Прабхупады, объясняющий положение Господа, положение тех живых существ, которые занимают разные позиции в своем продвижении в поисках Абсолюта. В этом стихе говорится, что Кришна является главой рода Яду. То есть он приходит в своих разных взаимоотношениях со своими преданными. Эти разные взаимоотношения со своими чистыми преданными называются Нила Расамриту Синху. Сколько преданных, столько и взаимоотношений. Поскольку все живые существа являются индивидуальностями, поэтому у каждого живого существа есть свои взаимоотношения с Кришной, свои индивидуальные взаимоотношения с Кришной. Отношения с Кришной Арджуны, они не похожи на отношения, допустим, Кришны с Удхавой, или со Шримати Радхарани, или отношения со Шримати Радхарани, они немного разные, чем отношения, допустим, с другими, с Нарадой Муни. Есть основные категории взаимоотношений, основные, допустим, мы знаем, да, дасья, да, слуги. Но не надо думать, что все в одинаковых отношениях с Кришной. Раз все слуги у всех одинаковые, прямо идентичные, как так сказать, как вот караталы. Нет, на самом деле везде есть различия, есть единство. Единство в том, что все в настроении слуг, но все, поскольку индивидуальности, у всех разные взаимоотношения слуг. Один слуга ближе, другой дальше, один то делает, другой то, и у всех разные взаимоотношения. Также есть дружеские взаимоотношения, есть разные друзья. В нашей жизни тоже есть разные друзья. Но кто-то более близкий друг, кто-то менее близкий друг, кто-то вообще друг знакомый. И всевозможные разные взаимоотношения дружеские. Дальше, родительские отношения. У нас есть очень много родственников, да? Дяди, тети, там, седьмое колено, восьмое колено. Тоже все родственники тоже разные взаимоотношения. Есть братья, двоюродные, троюродные, сестры, так если. И дальше. Это родительские взаимоотношения. И есть также у нас любовные взаимоотношения. И любовные взаимоотношения тоже подразделяются на целый широчайший аспект разных вкусов, этих любовных вкусов. Мадхурья, так называемые. Мадхурья. Итак, мы встречаем описание священных писаний вот этих основных категорий. Дасья, раса. Дальше сакья, ватсалья и мадхурья. В духовном мире существуют две разновидности взаимоотношений Господа со своими преданными. На планетах Вайкунтхах он пребывает, и преданные его совершают поклонение в таком качестве, как Айшвария. Это называется умонастроением Лакшми Нараяны. Так же, как здесь, на Земле, и вообще в материальном мире, все поклонение и служение Кришне протекает в умонастроении Лакшми Нараяны. Что это означает? В благоговении, почтении и смирении. Дасья. Благоговение, почтение и смирение. Это называется отношение Айшвари. И к этой Айшвари могут примешиваться разные другие оттенки. Допустим, ватсалия. Айшвария с оттенком ватсалия. То есть настроение благоговения, почтения и смирения, но там есть принцип примеси ватсалии. Или примеси саки. Или примесь мадхурии. Но только на Голоке Вриндавана, на той планете, где живет непосредственно сам Господь, все живые существа находятся в мадхурии. То есть они лишены благоговения, почтения и такого вот смирения официального. Они все просто очень сильно любят Кришну. И к этой мадхурии примешивается также ватсалья, сакья и есть более глубокие взаимоотношения. То есть более чистые взаимоотношения. Итак, мы находим, что вот эти две категории живых существ совершают служение в духовном мире. Одни находятся в Айшварии, в настроении Лакшми Нараяны, другие находятся в настроении Радха Кришны, то есть Мадхурьи. Но в материальном мире все живые существа совершают служение в настроении Лакшми Нараяны. Никто не может залезть на алтарь, обнять там Мурти Кришны или, так сказать, поцеловать фотографию Прабхупады на пуджи. То есть нет у нас таких. Мы все, что смирение, почтение и благоговение испытывать должны. Перед духовным учителем у нас нету. Духовным учителем ты. Сынок мы не называем, или скажем, папаня, ты мой гуру папаня. Мы не можем быть с ним в родственных отношениях, мы не можем быть с ним в отношениях любовников, как иногда, так сказать, мы слышим, что это пролезает где-то у кого-то, так сказать, в голову ударит им кама, и они, так сказать, начинают любовные взаимоотношения у них появляются. И кто-то начинает имитировать эти любовные взаимоотношения с гуру. Что за любовь там такая? Непонятная. Любовь проявляется немного в других аспектах. Гуру-бхакти, это называется категория гуру-бхакти. Не гуру-кама, а гуру-бхакти. И также мы не можем проявить эти взаимоотношения в качестве друзей таких, понебратские. Фамильярные отношения мы не можем проявлять, поскольку мы сразу падаем. Поэтому в материальном мире все эти взаимоотношения, все поклонение, совершение служения протекает в настроении дасы. Поэтому мы все дасы. Даруко дас, Лакшми Нараян дас, Шиварудра дас, и все мы дасы. А все матаджи, они давидаси. Что означает давидаси? Как? Знаете, матаджи? Ну ты не знаешь, ты посиди пока помолчи. Да кто такой давидаси? Как переводится давидаси? Вот. Как переводится? Женщина, давидаси это женщина. Ну есть девы, есть деви, да? Ну что такое давидаси? То, что некоторые просто, например, меня гуру назвал не давидаси, а просто давидаси. А есть, то есть вот это вот... Нет, ты давидаси, ты все равно давидаси. Ты можешь быть... Ты можешь быть Харидас Тхакур Давидаси. Потому что любая женщина, она Давидаси. Давидаси, что это означает? Давидаси. Служанка, одно из переводов. И другой еще перевод, служанка слуги. Служанка слуги. Поскольку подразумевается, что каждая женщина должна быть кем? Женой, да. А муж должен быть обязательно дасом. То есть и она служит через своего мужа, духовному учителю и Кришне, выполняя свои обязанности. Но она служит, естественно, своему мужу, который преданный. Который преданный. То есть подразумевается, что ведическая культура построена на том, что женщина служит через мужа. Ну, сейчас в Кали-Югу иногда наоборот. Муж Давидаси, так сказать. Жена, да. Так иногда происходит. В Кали-Югу все, так сказать, шиворот на выворот, все, так сказать, ног на голову поставлено. И женщины, я уже рассказывал вам, что иногда женщины выполняют роль путр, а мужчины мутр. Если вы помните, я говорю, мутра это на санскрите моча, а путра это означает тот, кто поможет выбраться из ада. То есть тот, кто вытаскивает из ада. И ведическая литература подразумевает, что человек должен... Сын. Почему хотели сына вот, в ведической культуре? Потому что подразумевалось, что сын он путра. То есть он потом, если отец чего-то, так сказать, натворит, то сын, благодаря тому, что он путра, то есть стремится к познанию духовной науки, сын может вытащить всех из ада. И в первую очередь своего отца. Поэтому любой всегда мечтали о сыне. Почему? Я объясню. Потому что женщина имеет аспект какой? Материнство. Женщина... Быть женщиной – это плохая карма. Сразу, то есть, вот если женщина, это считается с позиции кармических реакций, это плохая карма быть женщиной. Почему? Женщина имеет определенную форму. Панишады объясняют, и Пураны объясняют, и в Бхагаватам мы находим. Помните, да, третья песня, Три-Три, где описывается, что тот, кто общается с женщинами, идет порочным путем. То есть, и что же говорит Шрила Прабхупада, и что же говорят Писание относительно системы бхакти. То есть общение с женщинами должно быть построено в сознании Кришны. То есть, что они слуги, такие же души. Но как только мы начинаем их воспринимать как женщин, да, как вот, какая она симпатичная, какая она красивая, как тут же у нас, так сказать, развиваются разные всевозможные отклонения. Кама, так сказать, в голову начинает стукать. И мы под предлогом, что она такая давидаси, начинаем, так сказать, испытывать какие-то определенные потребности. Потребности. Одну из четырех потребностей, которая называется, это одна потребность, кама называется. И нас сразу интересовать начинает кама сутра. И вот женщина, она обусловлена аспектом материнства. И поскольку у нее есть биологический этот аспект материнства, вот сейчас ребенок появился, и все женщины так сказать, сразу обомлели. Но мужчины никакого, даже вообще никакого. Даже многие мужчины подумают, ой, ребенок опять приперся. Сейчас будет здесь бегать, ходить. Да, мужчины обычно так думают, что он будет мешать. Женщины же сейчас, прямо вы не видите сейчас, уже все, не думают ни о Кришне. То есть они в большей степени погружены в иллюзию, в иллюзорную энергию. Это факт. Вы наверняка заметили, что так и произошло. Вот мать только зашла с ребенком, это произошло автоматически. Никто, и человек, женщина не может себя контролировать. Тут же она вся погружается в детей. Чужих, своих, какая разница. Потому что так силен аспект материнства. И он постоянно в отделах ума блуждает. Поэтому женщина хочет обязательно, женщина с детства готовится стать женой. Она надевает бантики, пантики, она крутится перед зеркалом, она там все ресницы делает. То есть женщина в большей степени воспринимает себя телом. Это объясняется в шастрах. Особенно она воспринимает себя как вот мать. Она всегда с детства готовится стать кем? Женой и матерью. Мужчина тот нет. Он либо, так сказать, фантазия у него, либо, так сказать, он все время с саблей бегает там. Все-то. У него другие проблемы. Он не будет пантики, ресницы себе, он не стоит перед зеркалом, ресницы себе не делает. Хотя сейчас мы, так сказать, под влиянием всевозможной музыки и всего остального, тоже сейчас уже много таких необычных мужчин. Очень много. Это, так сказать, карма. Карма, да. Это карма. И они тоже чуть ли не мечтают рожать. Тогда я... Вы слышите, наверное, просто кошмар, что происходит. Да, сейчас это плохая карма у людей, безобразие, что творится. Все так Кали-Юга. И поэтому подразумевалось, что женщине ей более сложнее встать на путь самоосознания, поскольку она мать. Она биологически мать. И поэтому все ее всегда ум и все время направлено на этот аспект материнства. Поэтому женщина с детства мечтает выйти замуж. С детства мечтает каждая женщина. И Прабхупада, он смеялся, говорит, никогда, так сказать, не будьте такими тоже, ну, брахмачарин, так сказал, не будьте лопухами, когда какая-нибудь матушка говорит, ой, я не, вообще не хочу замуж. Мне... Обычно мы встречаем таких женщин, которые говорят, ой, да мне не надо. Вот вообще. Каждая женщина с детства уже, она воспитывается в этом настроении. Поэтому вот это, кстати, женщины просто может лицемерить. Но у них есть желание. Просто, может быть, у них есть какие-то проблемы. Поэтому, чтобы им было легче эти проблемы принять, они пытаются себя убедить через других, что им этого не надо. То есть, говоря другим, что мне не надо, они хотят убедить себя, что им этого не надо, потому что есть какие-то проблемы. Обычно так это происходит. Я думаю, вы понимаете меня. Все взрослые люди. И подразумевается, что вот эти два аспекта есть. Поэтому все хотели сына, потому что подразумевается сын, который рожден Гарбхадака Габхатхана Самскара, то есть при определенных условиях, он станет той личностью, которая пойдет духовным путем и тех своих родственников, особенно отца. Отец надеялся, поскольку семья, дети, приходилось грешить. И он думал, ну, по крайней мере, я надеюсь, что сын. Я-то уж не достигну, но сын мой меня, по крайней мере, вытащит и отправит меня куда-то, на Голоку. Да, поэтому так мечтали о сыне. Это было качественно, потому что все люди знали, что они, в общем-то, нечисты, хотя они были очень религиозны. И они думали, знали об этих адских планетах, о плохой карме, что человек преданный, может на самом деле, человек духовно просвещенный, может изменить любое положение своих родственников. Любое. И люди это знали. Даже если кто-то в животном станет, вот отец, допустим, нагрешил, но потом он понимает, что он знает ведическую концепцию, но не смог следовать ей, поэтому он старается, чтобы сын это сделал. Он влажит, он создает все условия, чтобы сын стал преданным. Чтобы сын, потому что он знает, я, сынок, я буду давать деньги, хоть что буду сделать, я буду, лишь бы ты у меня стал преданным. И родители влаживали все в своих детей, потому что зачем университет и экономическое образование, когда вы уходите в ад? Что, вас путем бухгалтерского учета кто-то оттуда вытащит? Бессмысленно. Поэтому люди понимали это, и они отдавали все силы для того, чтобы их дети стали образованными в религиозном, в ведическом отношении. Чтобы они могли на самом деле изменить свою жизнь и жизнь всех своих близких, помочь им выкарабкаться из тех мест, куда они могут попасть. Кстати, многие люди не имеют, так сказать, разума даже следовать чему-то, но у них, по крайней мере, есть разум способствовать тому, чтобы следовал кто-то другой, кто потом будет, так сказать, причиной их освобождения. И вот это я к тому, что Кришна имеет разные взаимоотношения, разные люди. И я начал говорить о том, что женщины в эту эпоху, они, почему вот они довидаси тоже, они могут служить через своих мужей. То есть свой этот аспект материнства они используют в служении Кришне чем? Что они помогают мужчину, говорит Прабхупада, всегда говорил, женщина обладает очень большой силой, она очень может вдохновлять мужчину служить Кришне. Женщина может вдохновить служить Кришне. И даже вот эта история, если вы помните, Билла Мангала Тхакур, когда он связался с одной проституткой, то эта проститутка, так сказать, она сказала, лучше все, что ты вот ради меня делаешь, ты бы делал для Кришны. И она очень вдохновила его служить Кришне. Женщины имеют эту природу, и эта природа тоже может быть использована для того, чтобы продвинуть своего, так сказать, мужа или кого-то по направлению к абсолютной истине. И как раз вайшнавская философия говорит о том, что человек должен, в этом мире должно использоваться все, что вдохновляет человека, просто эти стимулы должны или эти мотивы должны использоваться по направлению к Кришне. Так же, как вот мы знаем историю про Нилу, да, который привлекся одной Матаджи, и Матаджи была, так сказать, очень вайшнавски продвинутой философ. И она подумала, я использую, он ко мне привязан, сейчас я использую. И она, привязана к себе, направила его привязанность на Кришну. И он стал одним из ачарьев Лакшми Сампрадая. Он стал ачарьем, представляете? Это человек, который привлекся, так сказать, просто кама ему в голову ударила. Так было, так искусно использовано, что он стал ачарьем, великим ачарьем Лакшми Сампрадая. Шри Сампрадая. И получил милость Господа Кришны. И вот здесь говорится, что Кришна в разных взаимоотношениях находится с каждым своим преданным. Перед одним он предстает как отец, допустим, как родитель, другого он как сын приходит, третьим он как друг, возлюбленный, как слуга и всевозможные. И также живые существа предоставлены такие же взаимоотношения с Господом. Говорится, что в духовном мире Кришна, в зависимости от чистоты и преданности по отношению к Нему, Он сам служит своим чистым преданным. Он говорит, что я беру себе в обязанность служить своим чистым преданным. Я в плену своих чистых преданных. Кришна даже иногда планы свои изменяет, если преданные, так сказать, от него начинают требовать этого. Чистые преданные. Он даже свои планы меняет. И здесь пишется, что непреданные не могут постигнуть Господа. И Шрила Прабхупада не просто так описывает. Каждый раз он углубляет, в своих комментариях углубляет понимание человека. Он говорит непреданный, и он приводит в пример имперсоналистов. Хотя имперсоналисты считаются трансценденталистами, которые просто подошли только к аспекту сияния Господа. И все-таки они непреданные, они не бхакты. Их ни в коем случае нельзя считать бхактами. Поэтому Шрила Прабхупада описывает здесь этот стих, который говорится, что именно благодаря, здесь вот есть этот стих, «О мой Господь, на Тебе держится все сущее, и в материальном, и в духовных мирах, и все процветает только благодаря Твоей милости. Преданное служение, то есть бхакти-йога, Тебе, бхакти-йога, истинная религия, сатья-дхарма, я иду этим путем, служа Тебе». Поэтому прошу Тебя, окажи милость, защити меня, явив свой истинный лик. Удали ослепительную завесу своего сияния Брахма-джойти и позволь мне увидеть Твой вечный образ, исполненный блаженства и знания. И здесь говорится, что от непреданных Господь скрывает свой личностный аспект. От непреданных. Поэтому Шрила Прабхупада четко объясняет, что имперсоналисты не считаются преданными. Мы ни в коем случае не должны думать, что они преданные. Они не преданные, имперсоналисты. Даже если у них вот такие вот ситхи какой-то в Башикишене, я не просто так рассказал. Все имперсоналисты, и они завидуют все-таки Кришне. Поэтому в этом стихе описывается. Никто не равен. Тебе нет равных. Но имперсоналистская философия – это слиться с Богом. Что такое слиться? Значит сравняться. Стать равным. И не служить, а что? Наслаждаться. Они хотят стать Богом. Они хотят быть Богом. Поэтому они хотят с Ним слиться. Поэтому все эти философии непреданных. А есть только две категории живых существ в этом материальном мире. Преданные называются божественными натурами, а непреданные демоническими. Поэтому как только мы начинаем всякие агни-йоги, Махариши Арабинды, все по шкале. Да, я серьезно говорю, это только преданным, это эзотерическое знание. Мы не можем вывалить на голову людей, они сразу начнут возмущаться, потому что каждый же себя считает праведником. Но не разбираясь в этом, все это относится к категории демоничных живых существ.

Это особая милость Господа Читания. Он держит этого человека, он говорит, Боже, он уходит. Он не понимает. Поэтому стараемся доступными способами сохранить каждого человека, который некогда приобщился к этой философии. Но не думайте, иногда место положения какое-то предоставляется не в силу силы преданности, а иногда в силу слабости. Поэтому тоже, и вы должны каждый тоже понять это внутри, что нужно быть более смиренным, нужно понимать, что порой это милость не за то, что мы сильны, а это милость за то, что мы особо слабы. Все эти похвалы и все остальное только для того, чтобы наоборот нас вдохновить на это, то есть показать преимущество этого, показать, что Кришна исполняет даже все наши гнусные желания. Как он о нас заботится, чтобы мы почувствовали, как он заботится о нас. Иногда человеку становится стыдно. Вы замечали человеку, когда вот уже начинает кто-то на поводу у него идти, и человек вдруг понимает, что просто сейчас идут на поводу. Он думает, Боже мой, он же так меня любит, оказывается, он даже такие. И человеку становится стыдно. Он говорит, не надо, зачем ты так делаешь, я буду делать это нормально. Все. И Кришна точно так же, он иногда исполняет даже наши гнусные желания. Не иногда, а практически всегда он исполняет даже самые, так сказать, гнуснейшие наши желания, чтобы просто потом сказать, ты видишь, как я тебя люблю. Поэтому, видя мою любовь тебе, как ты можешь тоже не любить тех, кто уже тоже, может быть, хочет получить милость, но в силу слабостей своих еще не может. Ты тоже должен попробовать предоставить ему возможность, даже в ущерб себе. Рупада говорил, вайшнав это тот, кто принимает неудобства ради удобства других. Это вайшнавское качество. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он отдает всю славу своим преданным. Он не забирает ее себе. Кришна не забирает всю славу себе. У него и так вся слава, вся сила. Он провозглашает славу для своих преданных. Он прославляет своих преданных. Преданный прославляет Господа, а Господь прославляет своих преданных. Видите, как необычно. Все это, кстати, лишено эгоистических принципов. Он прославляет преданных, преданные прославляют его. И каждый служит. Кришна говорит, я беру себе в обязанность повторять святое имя своих преданных. Кришна повторяет имена своих преданных. Это как, вот знаете, Кришна, он ходит, у него есть четки у Кришны, когда он пасет коров. И он кричит коров по разным именам. И у него на четках, на бусинах имена эти. А вы знаете, да, что все сурабхи, они тоже величайшие преданные Господа. Они повторяют его имя постоянно. А Кришна повторяет их имена. Кришна повторяет, даже у Кришны есть на четках, он 8 бусин отделяет, знаете, да? Для чего? Да. Имена гопи повторяет. Кришна не повторяет свое имя. Харе Кришна, Харе Кришна. Он свое имя не повторяет. Кришна повторяет имена своих чистых преданных. Смотрите, как удивительно. Он считает своим благочестием повторять имена своих чистых преданных, а чистые преданные считают своим благочестием повторять имена своего великого, возлюбленного Господа Кришны. Источника своей любви. Так удивительно, Кришна лишен полностью всяких ложных мотивов. Но нам иногда кажется, что он, когда мы, у человека-материалиста, когда он слышит, Кришна верховный наслаждающийся, понятно. Мы все пашем, а он наслаждается. И от этого возникает такое, что я не буду ему пахать. То есть это неприятно. Они не понимают положение. Не понимают положение, как это происходит. Что Кришна на самом деле наоборот все устроил, что он отдает всю славу, все наслаждение, он отдает своим преданным. Поэтому он приходит, как Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит, Шримати Радхарани и мои преданные, они в большей степени должны наслаждаться, чем даже я. И он этот аспект наслаждения отдает своим преданным. Так удивителен Кришна, что он хочет, чтобы его преданные наслаждались даже больше, чем он. И он так устроил, что они, служа ему, получают от него это наслаждение. Он хочет, чтобы они больше наслаждались. Он так их любит, он говорит. Они так привязаны ко мне, что готовы все отдать. Поэтому я отдаю себя целиком. А я источник вечного наслаждения. Значит, они тоже вечно наслаждаются. Таково положение Господа. Таково положение его взаимоотношений. С каждым живым существом. С каждым. Кем бы оно ни было. Но если оно предается, Кришна говорит, я взял в себе в обязанность защищать предавшуюся себе душу. Поэтому он особое положение отделяет только для бхакт. Те, кто идут путем бхакти-йоги. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что освобождали

И когда вы из него выкачиваете воду, он глаза открывает, ааа, и он на вас нападает. Поэтому тот, кто спасает, он не ждет благодарности. Как Вайшнав? Он не ждет благодарности. Поэтому, чтобы кого-то спасти, нужно что сделать? Подрубить его ложное эго. А когда ложное эго чего-то подрубают, ждать, что этот человек тебе будет благодарен за то, что ему ложное эго подрубили. Просто глупо. Он вас будет всяко-разно критиковать, наоборот. Но самое главное, что вы можете его вытащить. Что он будет вспоминать, как вы его придушили. Он нам весь кислород перекрыл. Тогда так любят. То есть я почему так объясняю? Образно, чтобы было лучше понять, что происходит и в философии, что происходит и в проповеди, и во всем остальном. Хари Кришна, спасибо. Может быть, еще вопрос? Почему маму нельзя бить еще ребенка? Пропада говорил, когда нету отца, тогда, в общем-то, да. Но говорится, что человек от матери это принимает пусто. То есть для сына получить от матери или для дочки это пусто, это не воспитание. Да, он вообще не воспринимает. Да, он вообще никак не воспринимает. Да, стукнула, она что, дура. Она стукнула, дура, так и есть дура. Обычно так. Да, серьезно я говорю, это описано, прямо видишь, Крисердой, что ребенок от женщины, он даже если она топором его стукнет по башке, он не будет от нее воспринимать. Он ее еще в отместку стукнет. То есть они не воспринимают, потому что мать на протяжении воспитания ребенка слишком много сентиментов проявляет. Поэтому ребенок ее перестает воспринимать. Он знает, что хоть что ей сделать, мать все равно его примет. А вот отец, он наиболее принципиальная личность всегда в семье, вы замечали, да? И поэтому от отца это воспринимается как воспитательный фактор. То есть это заставляет задуматься. А мать нет. Вы все сами даже по себе знаете. Мать хоть что там. А мать есть мать. Но когда отец, это уже, так сказать, можно задуматься. Чем маленький мужчина? Да. А на мужчин это влияет? Вот, вы сказали, женщина при живом муже не имеет права. А как? Нет, все-таки поскольку это две разные личности, конечно, мужчина, он страдает. Конечно, нежелательно, потому что мужчина же страдает. Он видит свою жену, так сказать, с другим человеком. У него разные оскорбительные отношения, он в оскорбительном настроении. А когда человек в оскорбительном настроении, сложно как-то людей полюбить, проповедовать им, когда там какая-то проблема. Но все-таки сила святого имени, она помогает разрушить, если вы вчера слышали на лекции, я рассказывал, 5 клеш и 4 уровня кармы. Оно именно описывается, что именно бхакти, оно уничтожает все эти разделы. Именно бхакти. А бхакти начинается с воспевания Хари Кришна мантры и продолжается. И чем чище воспевание, то есть тем более правильно повторяет человек, меняет его мотивы, он поднимается через эти гуны, вся эта карма. И человек уже не беспокоится. Он говорит, ну что ж, моя жена, она просто прекрасная душа. Она немножко осквернилась, я помогу ей. И даже так, кстати, человек может даже и проповедовать. Да. Но ни в коем случае не осуждает или что-то, да. Потому что всякое разное. Может быть, он был неправ в свое время, повел себя неправильно. Это Кали-Юга. Должно все учитываться. Это же Кали-Юга. И как, кстати, как Прабхупада говорил, как оба стоят, так сказать, в грязи, один по горло, другой по грудь. И тот, который по грудь, он говорит, вот так вот, я добродвинутый. Но для человека, который на берегу, это так смешно выглядит. Один чуть-чуть там на 3 сантиметра меньше, так сказать, он уже того говорит. Ты видел, да, кто я такой? Я тебя более продвинутый. Вот есть такой Л. Рон Хаббард, он создал науку Дианы. Да, если вы с этим знакомы, как ее с духовных позиций? Можно духовно, или это тоже демонично? Вообще, любая наука, которая существует в мире, любая, вот дианетика, всегда все, никто ничего не создает, никто ничего не придумывает на самом деле. Все это было миллиард акта творения, все существует. Это лишь брызги ведических знаний. Как человека в прошлую жизнь вводить, как духовный учитель может показать прошлое, как можно излечить человека. То есть это связано, опять же, с определенными кармическими ступенями. То есть человека в прошлой жизни уводили для чего? Чтобы помочь ему избавиться от каких-то определенных кармических реакций. То есть его уводили, косили там, и потом у человека проходила какая-то болезнь. Вы помните, да? Вы знаете, да, что вот у человека, допустим, заикание. и просто хватить его к логопеду, допустим, к логопеду, считается с позиции ведических знаний неразумно. То есть нужно уничтожить причину того, что... А вы знаете, что раз человек заикается, у него какая-то болезнь, значит, есть какой-то греховный поступок в прошлом, есть какая-то проблема. Поэтому позволяется, а поскольку человеческое сознание духовное, и оно является свидетелем всех событий, несет память, духовная память есть, поэтому человек по мере очищения может вспомнить, кем он был сам, вспомнить свои прошлые жизни, видеть прошлое других, то есть такая ситха проявляется, триколагия называется, то есть знать прошлое, настоящее и будущее. И человека уводили в прошлое, там духовный учитель, он мог его увести в прошлую жизнь, найти ту причину и изменить эту причину там, в прошлом. Так, ну, знаете, как такой принцип, как машина времени вроде такая, но внутри, там, с этим, по другим каналам. И это позволяло. То есть есть эти все варианты, они существуют. Но все-таки это больше для невежд. Для невежд. Поскольку только благодаря изменениям образа жизни, своего мировоззрения и всего остального, гасятся все эти причины. То есть они уничтожаются, эти причины. Мы не работаем над таким, потому что мы больше... Почему воспевается Харе Кришна мантра? Потому что даже биджа карма, то есть семена кармы, они все поджариваются и не прорастают. Поэтому уничтожается вся кармическая система полностью. Вместе с клешей, вместе с четырьмя этими. Прарабдха карма, апрарабдха, кхиневеша, там, цедвеша, все это уничтожается полностью. Да. А я так понял, что человек может избавиться от анарх таким образом, утверждая, допустим, оперативно. Нет, процесс анартха-невритти, он, понимаете, быть в обществе преданных и быть от него, так сказать, как сказать, изолированным очень сложно, поскольку мы в своих отношениях вынуждены общаться с людьми больше продвинутыми, менее продвинутыми, сами не продвинутыми, поэтому эти анартхи автоматически будут работать. Нет? То есть есть очень много вещей, которые не контролируются живым существом, потому что оно еще не очищено и не умеет контролировать эти процессы. Понимаете? Поэтому есть преданное служение на уровне чувств, преданное служение на уровне ума, преданное служение на уровне интеллекта. Так ведь, да? Гуны материальной природы. Невежестве, страсти, благости. На уровне разума. Потом переходит на уровень разума. Будхи-йога появляется. Но все, так сказать, в рамках преданного служения бхакти. Постепенно человек очищается при помощи воспевания святого имени, слушания лекций, шраван. То есть он слушает киртаны, проводит, он очищается. И с уровня чувств поднимается на уровень уже мозгов, так сказать. С уровня мозгов уже на уровень разума. И там уже появляются духовные какие-то оттенки, духовные платформы, то есть он духовно уже может действовать. Так и здесь. И вот это и называется процесс анартха-невритти. Анартхи – это все наше сердце испещрено этими анартхами. И есть вот эта внешняя грязь, так сказать, есть грязь невидимая, внутренняя грязь. И когда человек вот приходит, то есть он сначала внешнюю грязь, то есть он перестает там, так, внешне какие-то мясо не ест, там, не пьет. Это внешняя лишь грязь. Прекращает там обманывать, ну такие внешние какие-то основные. Но у него остается три основных анартхи, которые дают очень большие ростки разным клише, вот эти семена тоже сеют это все. Это дживахимса, кутината и пуджа. Дживахимса – это желание критиковать другие живые существа. Кутината – это поиски недостатков в других живых существах. И пуджа – это желание славы. Такие, и из этих трех вот этих анарт практически человек даже внешне может, так сказать, выглядеть святым. Но поскольку у него есть, он там говорит, тот не такой, этот не такой, все критиковать ни одного нормального слова, все критикует всех критикует подряд. У него проблемы. Значит, у него есть эти три основные, то есть он сильно на них привахнут. Дживахимса, кутината и пуджа, потому что он хочет славы, поэтому он всех критикует. Он хочет славы. Понимаешь? То есть признак, для чего вы критикуете кого-то? Поэтому есть, да, что я лучше, вы должны меня прославлять, а не их. Это критика, желание пуджи. И поэтому между критикой и поправками есть большая разница. Вайшнаву поправляют. Но чтобы поправиться, Санатана Госвами пишет в вайшнавском этикете, что вы должны быть либо равны этому человеку, да, по положению, по-разному, либо быть его авторитетом. Поэтому тот, кто ниже положения, он не поправляет напрямую. Он идет к тому, кто равен, да, или к тому, кто авторитет, и говорит. И тот уже знает, как аккуратно ему сказать, чтобы не затронуть его какие-то там ложные представления, ложное эго. А мы, так сказать, мы же правдивость, последняя нога религии, так сказать. Мы берем эту ногу, как по голове дали. Авторитету своему авторитету. И у него ответная реакция. А он вас, так сказать, четырьмя ногами задел. Сразу. Поэтому надо знать, как сказать, кому сказать, что уместно сказать, а что неуместно сказать. Потому что человек, пока мы обусловлены, мы все равно, кто сказал. Вот у Мадхавачарьи отец учил его с детства. Запомни, сынок, разумный человек или мудрец, поскольку разумный, значит мудрец, он может услышать истину как от попугая, так и от мудреца. То есть для разумного человека неважно, кто сказал, он всегда слушает, что сказали, насколько это правильно. А для глупого человека, мы как, ой, кто бы мне еще говорил, сам-то какой. Это глупцы так говорят, значит, они не слушают. И поэтому я говорю, один так в грязи стоит, другой так, и они начинают спорить, кто из них. Ты вообще бы молчал, у тебя на 3 сантиметра больше. Он не слушает что, ему не важно. Поэтому мудрые люди, они слушают, что говорят, и не важно, как проорали вам истину или пропели. Истина, она приходит в разных формах. Да. А другие говорят, ой, что-то он так, таким громким голосом. Фу, как-то фу, фу, фу. А змея, она шипит. Она вообще тихо так. Подползает и кусает вас и насмерть. Так лучше пусть корова орет. Там на всю деревню, так сказать. Приносит нам эту жидкую религию. И развивает наши тонкие ткани головного мозга. Чтобы масло у нас было, чтобы можно было гибнуть. И быть счастливыми, это яги, санкиртана яги. Прочитанная книга, я так понял, Шилпада говорил, что она как жизнь проживать, надо иметь определенную часть земли. Бесцельно прошлые годы, говорил, как папка Корчак. Надо свою жизнь проживать, чтобы не было мучительно больно. Это вообще-то это правильно. По отношению, вот так мы можем сказать ту же самую фразу по отношению к Кришне. Что на самом деле. Извини. Просто... И он еще сказал, что надо иметь часть земли, вот, ну, дом там, корову, хозяйство небольшое, и это хватит. Ну это понятно. Но а как все это делать? То есть как вести хозяйство, как выращивать культуру, если даже если по-другому, то есть есть наверняка, есть такой лучший способ. Раз я нашел лучший способ Харе Кришна, то есть значит это должно быть лучший способ. Да, естественно. Да? Ты знаешь. Я там, извини, я тебя перебью, что помидоры, которые с Харе Кришна мантры посажены, они лучше. Я хочу узнать подробно. Да, корова, которая, так сказать, да, это просто в сознании Кришны. То же самое делается по определенным ведическим стандартам, и это все работает. Мы же давным-давно доказали. Уже это давным-давно существует в ИСКОН, что... Но иногда это не работает только потому, что там, ну, ты знаешь, преданности не хватает. Все, что у нас не получается, и все, что у нас не работает, это только лишь по причине отсутствия чего? Ситх. Что такое ситхи? Определенные совершенства. Почему называется? Садхана, ситха. Ну что, почему садхана, ситхи? Вот мы все садхана, ситхи должны быть. То есть путем строгого следования, искренне служа духовному учителю, совершая правильно все предписанные обязанности, искренне с любовью и преданностью, это потом развиваясь преданностью это дело, человек преданный наделяется чем? Определенными совершенствами. Он может распространять много книг, там, то, сего, пятое, десятое. То есть он удачлив в преданном служении становится, потому что у него появляются эти силы, бала. Бала-ситха. То есть духовный учитель наделяет этими ситхами своего ученика. Это происходит мистически. Это не так, что приходит гуру, так сказать, к вам приезжает на квартиру, говорит, так что вот я тут чемодан ситхов есть, в кровати там все. Нет. Есть такая мистическая связь, называется виньяя. Мистическая пуповина между духовным учителем и своим учеником. Где бы он ни находился, даже когда он покидает эту планету, вы все равно с ним связаны, и он поэтому телефоном вам сообщает. И это, так сказать, вот, брахманический шнур, это что думаете? Такое? А? Как вы думаете, что это такое? Это шиша. Это своего рода телефон. Удобно. И мешочек. И мешочек это телефон. Мешочек это тоже телефон. Да, а у некоторых связь, они там накрутят. А? Не работает. Это не значит, что у всех не работает. Прабхупада объяснял, да, что это гайдри, оно исполняет все желания при этом. Харе Кришна Махамантра и гайдри, это все, наделены всеми богатствами. Но если вы не умеете правильно этого использовать, то у вас какие-то проблемы, значит, не хватает. Связь не работает, шахте не работает, энергии не хватает. Знаете, как в плеере батарейки садятся, и там сначала слышали лекцию, ра-ра-ра, все хорошо, а потом а потом только один шип, а потом лампочка, а потом Вот, Лавер, батарейка есть, но там только уже так мало. Мало там так шахте этого, бахте преданности, так мало что. А, похоже, на это почти батарейка плохая лекция. Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Как бы Винни-Пух. Вот очень такой мультик. Очень интересный. Знаете? Винни-Пух. Вот он такой. Это прямо как в сознании Кришны. Как эти имперсоналисты. Они, так сказать, на халяву хотят получить магу, мед. И вот он так. И что он поет? Я тучка, тучка, тучка, грозовое облачко. С Кришна. Он такой. И он так. А там эта свинья бегает, да? Пятак-то этот, пятачок, так сказать. Невежество. Все это невежество, так сказать. И Винни-Пух, так сказать, он авторитет кого? Свиньи, да, вот это. И так сказать, он, это две свинья, это прямо в восторге от Винни-Пуха. А Винни-Пух все грозовым облачком хочет прикинуться, и мед этот. Да, да, да. Да. И он, так сказать, и он говорит, о, пчелы, а если есть раз пчелы, значит, есть и мед. И он думает, сейчас я на халяву, так сказать, получу мед. Он сразу говорит, пятачок, у тебя есть там, кстати, этот шарик воздушный? И вот он, так сказать, на этой полетел. Мистические силы, так сказать. И он подлетает, но пчелы-то, они же такие не сумасшедшие, они-то все знают. Они. И он говорит, кажется, они что-то заподозрили. И свинья там начинает бегать внизу. Кажется, дождь начинает, то есть пыль в глаза пускать. Ой, будут проблемы, ой, примите, а то вас так всех перекосит. Примите этого Винни-Пуха, так сказать, верховной личности Бога. И бегает, кажется, дождь начинает, ничего не начинает. Но свинья так думает, что пчелы такие тупые. И Винни-Пух, так сказать, он что? Фиаско. Он туда залезает, пчелы его. Раз, раз, раз. И когда он падает, он что говорит-то Винни-Пуху? О, этому пятаку. Он говорит, это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Но не потому, что это неправильные пчелы. Винни-Пух понимает, что он не удовлетворен. Ему не удалось обмануть преданных. Так и эти люди. Фу, это. Эти вайшнавы, они все тупые, так сказать. Ничего у них нету. У них неправильная философия. Вы, так сказать, хотели что-то получить на халяву. Халаву. Маленький вопрос по старым лекциям, мне просто приходит. Может, по вчерашней лекции. По сегодняшней я хотел спросить насчет прохлады Махараджи, который был рядом с Харидас-Тхакурой. Он не был в Харидас-Тхакуре. Говорится, что прохлады Махарадж, он дал Харидасу-Тхакуру свою решимость. Качество передал. Но так же, как Кришна, допустим, Иисусу Христу наделяет двумя качествами, титикша и корона. Да? То есть качество. И когда Брахма сказал Гауранге, я не смогу этого сделать, он сказал, я тебя наделю решимостью Прохлады Махараджа. Ты обратись к нему. И когда он обратился к Прохладе, передал одно из качеств. Поэтому говорится, это как двойное, да, Прохлад Махараджа и Брахмаджа. То есть мы можем получать качество каких-то личностей просто по их милости. Почему говорится, что преданные, извиняюсь, в процессе очищения получают лучшие качества кого? Полубагу. Видите, то есть они не то, что все полубоги вошли, а качества. А какие самые лучшие качества полубагов? Преданные, во-первых, это раз, да. И у них есть разные качества, которые отличают друг от друга. Пожалуйста. А еще насчет этих, когда спрашивали, семи дней? То есть 9, что разрушение это потом хватило. Всегда ли это так, когда. Нет, я же сказал, что не всегда, в общем-то. Некоторые, значит, они получают сразу делают собаки, некоторые на разные планеты отправляют, некоторые там. Да, это зависит от кармы, я же еще раз сказал. В общем, это почти так. Поскольку время течет в разных уровнях по-разному. Для нас здесь 9 дней проходит, но для них не проходит 9 дней. Для них это очень быстро происходит. Время везде течет по-разному. Понимаете? То есть это не всегда одинаково. Еще раз. Для нас это 9 дней. Но в том мире, или для мира, допустим, Бхагаватам, это совершенно по-другому. Это мгновенно происходит. Еще раз. Другие измерения времени. Это как Махарадж Парикшит, он рассказал своей матери Шримад Бхагаватам, это произведение называется Брихад Бхагаватамрита. Знаете, да? Слышали? Брихад Бхагаватамрита – это рассказ Махараджа Парикшита Шримад Бхагаватам своей маме. И чтобы просто выслушать без остановок Брихат Бхагаватамрита, нужно, как говорится, там 9 суток ночью днем сидеть слушать. А Махарадж Парикшит рассказал буква в букву, историю в историю за 3 секунды. Как это произошло? Время, да, время. Поскольку чистый преданный слушает, чистый преданный говорит, и говорит, и все там Кришна начинает. А Кришна, он есть время, и он может преламливать все эти временные отрезки. И он за 3 секунды дал полное объяснение. Тоже так же, как я рассказал с Магомедом. Уронил кувшин, 99 раз, возвратился, кувшин не упал. То есть прошло даже меньше секунды. Время преломляется. Есть разные уровни времени, разные измерения. И живое существо может во времени